Временное улучшение после душа Шарко было всего лишь временным. Вернувшись в палату, я поневоле зажмурился. Все возвращалось на круги своя и возвращалось с нарастающей силой. На этот раз еще один спрут поселился под койкой Мити, а огромная анаконда пятнистым своим туловом заполонила все межстекольное пространство в окне. По потолку медленно переползали черепахи с ящерицами. Одна, особенно страхолюдная, с петушиным гребнем на драконьей голове, старательно обгладывала плафон запыленной люстры. Толстое стекло звонко похрустывало в сильных челюстях и присмыкающаяся сыто жмурилась. Вперемешку с реальными людьми по палате бродили многочисленные призраки. Целая толпа. Из-под кровати торчали чьи-то искалеченные руки и ноги. По краю ковра тянулась вереница чуть шевелящихся клешней, а на моей собственной койке красовался огромный, украшенный стеариновыми крестиками, торт. Кремовое поле, надо полагать, изображало кладбище, а искусно сработанная травка уютно окружала редкие деревца и холмики могилок. Считать кресты я не стал, без того было ясно, что это очередная шутка моего отравленного сознания. Ничто не следовало воспринимать всерьез. По возможности изображая спокойствие, я обогнул койку поводыря, прошел сквозь белесого человечка с невыразительным лицом и задом отважно приземлился на торт. Увы, на этот раз я ошибся. Торт оказался настоящим, и я раздавил это бисквитно-кремовое сооружение под оглушительный гогот палаты. Причем смеялись все поголовно, и призраки, и живые люди, отчего гвалт стоял оглушительный. Скрипнула дверь, и в палату заглянул недремлющий страж Миша. «Торт раздавил!» Показывая на меня пальцем, объяснил поводырь. «Задницей! Вот придурок!» Санитар Миша укоризненно покачал головой. «И это на собственный день рождения!» Я мазнул рукой по заляпанным штанам, с опаской лизнул. Увы, торт и впрямь был настоящим, сладким, многослойным и калорийным. «Чье день рождения?» – туповато поинтересовался я. «Твое, че же еще?» Конрад Павлович заглянул в ведомости, распорядился заказать. «Такая тортина была!» – сокрушенно вздохнул Митя. По его лицу читалось, что он не прочь попробовать торт и в раздавленном виде. Угадав господствующее настроение, санитар энергично кивнул. «Значит так», – произнес он, – «я про эти дела молчу, но чтобы через 10 минут все сажать до крошки. Штаны и одеяло простираешь сам, потом Антонина зайдет, проверит». Дверь снова прикрылась. Поймав краем глаза синеватое свечение, я обернулся. Это светился сидящий в своем углу керосинщик. Темные глазки его, полыхая, глядели на меня. Время от времени из угла вылетали огненные искрящиеся шарики. Все они по дуге проносились в мою сторону. Не долетая самую малость, исчезали в воздухе. Никто, понятно, этих искристых посланий не видел. Однако я почему-то сразу понял, что шарики, как и торт, абсолютная правда. Не все великие способны на великие жесты. Во всяком случае, наш санитар превзошел многих. Конраду Павловичу он и впрямь ни о чем не доложил, за что и заработал признательность. Торт мы благополучно сожрали, а белье мне помог выстирать в знак благодарности сладкоежка Митя. А еще чуть погодя, все мои видения прошли сами собой. Уж не знаю, на каком именно этапе, но цепочка разомкнулась. Я вдруг понял, с чего все началось. Не с укола и не с тарелки больничной перловки, а с переодевания. Кудряш заляпал меня едой, а потом я одел в душевой предложенные мне шмотки и поплыл. Теперь было ясно с чего. Так ли уж трудно пропитать бельишко какой-нибудь ядовитой химией? Думаю, что нет. И над корявым словечком «дедули» мне следовало задуматься сразу. Слово «халат» он написал не зря. Знал хиромант, что подсказывать. Но нет пророка в своем отечестве, и дедулю я, увы, не понял. Зато теперь все наконец-то прекратилось. Эту ночь я провел почти спокойно. Как выяснилось, от ужасов организм тоже способен уставать. Жаль, что его невозможно было включать и выключать. Например, как плеер. Нажал кнопочку, зажмурился и улетел из действительности. Просто и удобно. Но, увы, в моем случае отключаться было невозможно. Чаще всего действительность оказывалась многослойной, совсем как торт, который мы слопали. Я мог прокрутить время назад, а мог промчаться несколько вперед, но покойной пустоты нигде не наблюдалось. Всюду пребывало нечто пестрое, исполненное шума и недоброй суеты. Это само по себе угнетало. Разум не готов был к восприятию бесконечности. Между тем, ничего иного мне не предлагалось. Я полз по шершавой ленте Мёбиуса, и тело мое безобразно вытягивалось. Иногда получалось так, что макушка начинала упираться в пятки, а колени приходили в соприкосновение со спиной. Это было крайне неприятно. Согласно всем законам аэродинамики, шмель летать не может. Очень уж большое у него тельце и слишком крохотные крыльца. Однако он летает, и очень даже неплохо. Гена-пилот летать не умел, но он, по крайней мере, мечтал. Я же в своем нынешнем положении не мог даже мечтать. Разве что сожалел, что человек не подобен плееру. Всего-то и нужно, что пару батареек, да свеженькую запись на день. А там вставил кассету, натянул наушники и воспарил к облакам. И уже там, в далеком поднебесье, где-нибудь в объятиях звезды или кометы, можно преспокойно умереть от счастья, от тонинга, доставшего до самых печенок, от мелодии, сочиненной чьим-то воспаленным воображением. И в этом смысле плеер гораздо удобнее, нежели человек. Последнего долго не послушаешь, последнего не всегда поймешь. А ведь он, в смысле, значит, человек, еще и есть пить просит, ласки требует, подарков. Словом, одними батарейками не отделаешься. Осип был маленьким человечком, но внимание требовал преогромного. Я не особенно возражал, тем более, что в этом иллюзорном месте он стал для меня долгожданной точкой отсчета, единственным, на кого можно было опереться, не боясь подножки или подвоха. Я лежал и цокал зубами от сотрясающего тела озноба, а Осип вышагивал по моей тумбочке, прогуливая привязанного к нитке таракана. К кусачам, давным-давно заселившим больницу, он относился спокойно, с некой даже отеческой лаской. В отличие от меня, питавшего к насекомым давнюю брезгливость, он ратовал за терпение и симбиоз. Вот и сейчас, с умилением глядя на суетящегося под ногами таракана, он размеренно бубнил. «Их бы маленьких воспитывать, еще не испорченных. А взрослый что? Ни команд не знает, ничего. Опять же и людей боится». Поглядев на его таракана, я через силу улыбнулся. Мне почудилось, что рыжий усач прислушивается к словам Осипа, и уже заодно это я готов был его раздавить. Это индусы-джанисты ходят с марлей на лицах и метелками обмахивают перед собой путь, дабы случайно не проглотить и не придавить какое-нибудь насекомое. Такая уж у них вера. С моим мироощущением это абсолютно не стыковалось. Я всегда голосовал за разумное хищничество, хотя и не сумел бы определить пресловутые критерии разумности. Я ненавидел корриду, но при этом терпеть не мог комаров, оводов и клопов. Защищая одних животных, я преспокойно мог бы убивать других, и в этом также крылась некая слабость моих теорий. Рассуждения Осипа в этом смысле были на порядок сильнее. «Видишь, опять в сторону косится. На волю, значит. А что ему воля, если разобраться? Щели да норы, мгла да плинтусы. А мне думается, не слишком он от тебя бежит. Должен, по идее, рваться, усами за землю цепляться. А он спокоен». «Еще бы! Я ж его гада кормлю как-никак. Тут хоть какая скотина за ум возьмется. Так что и мой попривык». Осип дернул за поводок, энергично запричмокивал губами, словно разговаривал с младенцем. «Ах ты мой лапусенька, мордоворот усатый. Ведь такой кажется здоровый, а в смысле воспитания полная чепухенция». Скрипнула дверь, и мы враз обернулись. Крадучись, в палату вошел дедок Филя. Завидев моего Осипа, он мелко перекрестился, но не кричать, не падать в обморок не стал. «У меня в деревне точно такой же за печкой жил, только с горбиком, и прихрамывал на одну ножку. Очень любил, когда бабка пироги капустные пекла. Иной раз пол пирога к себе в нору уволакивал, да и в чугунки постоянно заглядывал. Так и получалось, как заснем, так он и шастает по избе, брюхо набивает». «Шастает». Осип презрительно скривил губу. «Даже корабли ходят, а тут животина шестилапая». «Ну, так я ведь ничего, только так, к слову». Дедок, стушевавшись, осторожно двинулся к своей тумбочке. Мне показалось, что керосиновая лампа на столике керосинщика вспыхнула чуть ярче. Тень старика на стене уродливо сгорбилась, трепетно зашевелила руками. Осип со значением кивнул на нее. «Видал, как выросла?» Я озадаченно кивнул. «Потому что ночь?» «Точно! А сломанный нос, Петрунь, это даже хорошо. У тебя он раньше какой был? Как это какой? Обычный, прямой, ровный. То-то и оно. А теперь будет с горбинкой. Потому что в жизни так не бывает, чтобы все ровно да гладко. При чем здесь это? А при чем здесь все остальное? Ты, Петр, здесь для того, чтобы с народом поближе сойтись, к ухабам жизненным присмотреться. А что до происков, так на это наплюй. Без происков не наросла бы и жизнь. Крыть было нечем. Я стиснул зубы и, задрожав, накрылся одеялом с головой. Это еще не ломки, но уже и не хмель. Нечто промежуточное. И только появление Осипа удерживало меня от того, чтобы не кинуться к питону за очередной дозой. «Чего дрожишь? Холодно?» «Горячо». «Шутишь, значит, идешь на поправку», — удовлетворенно пробормотал Осип. Бдительно дернув за нитку, оттянул таракана от края тумбочки. «Хорошо, хоть халатик сменил. Давно надо было догадаться. Тут ведь кругом шулера. Не поймаешь вовремя за руку. До смерти залечат». «Так сходил бы, узнал, что там они затевают. Что в капельницу суют, а что в чай пихают». «Я бы сходил. Только тут, понимаешь, не просто перемещаться. Кругом замки, решетки. Разве что Антонина поможет. Я ее, кажется, заинтересовал. В смысле, значит, как мужчина». Осип горделиво подбоченился. «Опять же целлюлит обещал ей вылечить». «Ты? А то кто же?» «Да как же ты вылечишь? Никто в мире не может. А ты сумеешь?» «Сумею, раз взялся. Понятно, не за день, не за два. Но, в общем, технологию себе представляю. Кстати, не знаешь, в средние века вельможные дамы болели целлюлитом?» «Куда же им деваться? Конечно, болели». «А почему тогда у Рафаэля с Рембрандтом все белые да наливные? Точь-в-точь, как ангелочки. Да и наш Кустодиев как-то не отобразил в своих картинах данное заболевание». «Еще бы. Они были художниками, а не врачами». Я вновь поежился. «Ты, главное, про лекарство узнай». «Не боись, все узнаю в наилучшем виде. Упаковку я уже высмотрел. Какой-то ферон-бутал. Вот тебе его и прописывают каждый день. По 5-6 кубиков». «Так ты бы его подменил, а? На что-нибудь безвредное. Какую-нибудь глюкозу, что ли?» Осип сострадательно наморщил брови. «Сделаем, Петь, не волнуйся. Вот этот самый барбос с усами нам и поможет». «Каким, интересно, образом?» «Известно каким. Ты сквозь стены умеешь проходить?» «Нет». «А вот он умеет. Не хуже одесского Копперфильда». Осип заговорщицки мне подмигнул. «Держись, Петро, мы тут им устроим великосветскую жизнь. Еще 100 раз пожалеют, что тебя спеленали».